Глава 14. Истинная жизнь человеческая не есть то, что происходит в пространстве и времени. Жизнь человек знает в себе как стремление к благу, достижимому подчинением своей животной личности закону разума. Иной жизни человеческой он не знает и знать не может. Ведь животное человек признает только тогда живым, когда вещество, составляющее его, подчинено не только своим законам, но и высшему закону организма. Есть в известном совокуплении вещества подчинение высшему закону организма. Мы признаем в этом совокуплении вещества жизнь. Нет, не начиналось или кончилось это подчинение, и нет уже того, что отделяет это вещество от всего остального вещества, в котором действительны одни законы механические, химические, физические, и мы не признаем в нем жизни животного. Точно так же и подобных нам людей, и самих себя мы тогда только признаем живыми, когда наша животная личность, кроме подчинения своему закону организма, подчинена еще высшему закону разумного сознания. Как скоро нет этого подчинения личности закону разума, как скоро в человеке действует один закон личности, подчиняющий себе вещество, составляющее его, мы не знаем и не видим человеческой жизни ни в других, ни в себе, как не видим жизни животной в веществе, подчиняющемся только своим законам. Как бы ни были сильны и быстры движения человека в бреду, в сумасшествии или в агонии, в пьянстве, в порыве страсти даже, мы не признаем человека живым, не относимся к нему как к живому человеку и не признаем в нем только возможность жизни. Но как бы слаб и неподвижен ни был человек, если мы видим, что животная личность его подчинена разуму, то мы признаем его живым и так и относимся к нему. Жизнь человеческую мы не можем понимать иначе, как подчинение животной личности закону разума. Жизнь эта обнаруживается во времени и пространстве, но определяется не временными и пространственными условиями, а только степенью подчинения животной личности разуму. Определять жизнь временными и пространственными условиями — это все равно, что определять высоту предмета его длиной и шириной. Движение в высоту предмета, движущегося вместе с тем и в плоскости, будет точным подобием отношения истинной жизни человеческой к жизни животной личности или жизни истинной к жизни временной и пространственной. Движение предмета кверху не зависит и не может ни увеличиться, не уменьшится от его движения в плоскости. То же и с определением жизни человеческой. Жизнь истинная проявляется всегда в личности, но не зависит, не может ни увеличиться, ни уменьшиться от такого или другого существования личности. Временные и пространственные условия, в которых находится животная личность человека, не могут влиять на жизнь истинную, состоящую в подчинении животной личности разумному состоянию. Вне власти человека, желающего жить, уничтожить, остановить пространственное и временное движение своего существования. Но истинная жизнь его есть достижение блага подчинением разуму, независимо от этих видимых пространственных и временных движений. В этом-то большем и большем достижении блага через подчинение разуму только и состоит то, что составляет жизнь человеческую. Нет этого увеличения в подчинении, и жизнь человеческая идет по двум видимым направлениям пространства и времени, и есть одно существование. Есть это движение в высоту. Это большее и большее подчинение разуму. И между двумя силами и одной устанавливается отношение и совершается большее или меньшее движение по равнодействующей, поднимающей существование человека в область жизни. Силы пространственные и временные, силы определенные, конечно, несовместимые с понятием жизни. Сила же стремления к благу через подчинение разуму есть сила, поднимающая в высоту. Сама сила жизни, для которой нет ни временных, ни пространственных пределов. Человеку представляется, что жизнь его останавливается и раздваивается, но эти задержки и колебания – суть только обман сознания, подобный обману внешних чувств. Задержек и колебаний истинной жизни нет и не может быть. Они только нам кажутся при ложном взгляде на жизнь. Человек начинает жить истинной жизнью, то есть поднимается на некоторую высоту над жизнью животной, и с этой высоты видит призрачность своего животного существования, неизбежно кончающегося смертью. Видит, что существование его в плоскости обрывается со всех сторон пропастями, и, не признавая, что этот подъем в высоту и есть сама жизнь, ужасается перед тем, что он увидал с высоты. Вместо того, чтобы, признав силу, поднимающую его в высоту своей жизнью, идти по открывшемуся ему направлению, он ужасается перед тем, что открылось ему с высоты, и нарочно спускается вниз, ложится как можно ниже, чтобы не видать обрывов, открывающихся ему. Но сила разумного сознания опять поднимает его. Опять он видит, опять ужасается, и, чтобы не видеть, опять припадает к земле. И это продолжается до тех пор, пока он не признает, наконец, что для того, чтобы спастись от ужаса перед увлекающим его движением погибельной жизни, ему надо понять, что его движение в плоскости, его пространственное и временное существование, не есть его жизнь, а что жизнь его только в движении в высоту, что только в подчинении его личности закону разума и заключается возможность блага и жизни. Ему надо понять, что у него есть крылья, поднимающие его над бездной, что если бы не было этих крыльев, он никогда и не поднимался бы в высоту и не видал бы бездны. Ему надо поверить в свои крылья и лететь туда, куда они влекут его. Только от этого недостатка веры и происходят те кажущиеся странными сначала явления колебания истинной жизни, остановки ее и раздвоения сознания. Только человеку, понимающему свою жизнь в животном существовании, определяемым пространством и временем, кажется, что разумное сознание проявлялось временами в животном существовании. И, глядя так на проявление в себе разумного сознания, человек спрашивает себя, когда и при каких условиях проявлялось в нем это разумное сознание. Но сколько бы ни исследовал человек свое прошедшее, он никогда не найдет этих времен проявления разумного сознания. Ему всегда представляется, что его или никогда не было, или оно всегда было. Если ему кажется, что были промежутки разумного сознания, то только потому, что жизнь разумного сознания он не признает жизнью. Понимая свою жизнь только как животное существование, определяемое пространственными и временными условиями, человек и пробуждение, и деятельность разумного сознания хочет измерять той же меркой. Он спрашивает себя, когда, сколько времени, в каких условиях я находился в обладании разумным сознанием. Но промежутки между пробуждениями разумной жизни существуют только для человека, понимающего свою жизнь как жизнь животной личности. Для человека же, понимающего свою жизнь в том, в чем она и есть, в деятельности разумного сознания, не может быть этих промежутков. Разумная жизнь есть. Она одна есть. Промежутки времени одной минуты или 50 тысяч лет безразличны для нее, потому что для нее нет времени. жизнь человека истинная, та, из которой он составляет себе понятие о всякой другой жизни, есть стремление к благу, достигаемому подчинением своей личности закону разума. Ни разум, ни степень подчинения ему не определяются ни пространством, ни временем. Истинная жизнь человеческая происходит вне пространства и времени.